Любы сказано, не радуется о неправде, радуется же о истине. Нам приходится часто видеть неправедные, греховные дела человеческие или слышать о них, и мы имеем грешный обычай радоваться таким делам и выражать без стыда радость свою безумным смехом. Худо, не по-христиански, не любовно, богопротивно мы делаем. Это значит, что мы не имеем в сердце христианской любви к ближнему, ибо любовь не радуется о неправде, радуется же о истине. Перестанем вперед так делать, да не осудимся вместе с делающими неправду.